ответственность лежит на вас. Внедрение этой простой формулы – вопрос личного выбора. Все зависит только от вас. За вас никто этого решения не примет. Полностью принять на себя всю ответственность за то, кто вы есть и то, кем будете, значит сделать важнейший личностный выбор. Это поистине поворотный пункт в жизни любого человека. Умение взять на себя ответственность – одно из отличительных свойств выдающихся людей. Это неотъемлемое качество лидера и залог высокой эффективности в любой ситуации. Полностью взять на себя ответственность за свою жизнь – значит отказаться от самооправданий и обвинений в адрес окружающих. Начиная с этого момента, вы отказываетесь от критики окружающих и от жалоб на свои неудачи или на свое прошлое. Вы избавляетесь от всех своих «если только» и «а что если» и сосредотачиваетесь на истинных желаниях и целях. Решение полностью нести ответственность за себя, свою жизнь и свои результаты имеет исключительное значение для тех, кто стремится удвоить доход и свободное время. С сегодняшнего дня, что бы ни случилось, напоминайте себе: «Я несу ответственность за это». Если в жизни вас что-то не устраивает, скажите: «Я несу ответственность» и постарайтесь изменить ситуацию. Если дела идут наперекосяк, возьмите ответственность на себя и начинайте искать решение. Если вы недовольны своим доходом, возьмите ответственность на себя и начните делать то, что поможет вам его увеличить. Если вас не устраивает количество времени, которое вы проводите вместе с семьей, опять-таки возьмите ответственность на себя и начните решать эту проблему. Когда вы несете ответственность, то ощущаете в себе силы, обретаете восхитительные чувства контроля над собой и своей жизнью. Чем выше ответственность, тем увереннее и активнее вы становитесь, тем способнее и компетентнее вы себя чувствуете. Личная ответственность – это фундамент высокой самооценки, самоуважения и чувства гордости за собственные поступки. Она характеризует любую выдающуюся личность. С другой стороны, пытаясь придумать себе оправдание, обвинить других людей, жаловаться или критиковать, вы теряете свою силу. Вы ослабляете себя и свою решительность. Вы передаете право контроля над собственными эмоциями другим людям, которых вы обвиняете или которыми недовольны. Перекладывая ответственность на окружающих, вы все равно от нее не избавитесь. Вы все равно ответственны. Но вы теряете ощущение контроля над собственной жизнью, начинаете чувствовать себя жертвой и относиться к себе как к жертве. Вы становитесь пассивным и покорным, а не активным и уверенным. Вместо того, чтобы находиться на вершине мира, вы чувствуете, что весь мир тяжким бременем лежит на ваших плечах. Подобное мышление в итоге заведет вас в тупик, и выхода оттуда уже не будет. Это дорога в никуда, и вы не должны на нее сворачивать.